Вероятно, он слышал последние слова председателя. «Что это ты, Устин Акимыч?» — спросил Смирнов. «Не здоровится, что ли?» «Извиняйте, коли помешал», — скривил губы Морозов. Прошел через весь кабинет, но не сел на стул, а опустился почему-то на корточки, упершись спиной в стену, достал кисет и стал вертеть папиросу. «А насчет здоровья благодарствуем. Какое теперь здоровье?» Захар глядел на Устина так, словно видел его впервые. «Распишешь, поди, в газете-то про нас?» — спросил Морозов у Смирнова, с трудом вытаскивая толстыми негнущимися пальцами спичку из коробки. Прикурил. Самокрутка затрещала, словно Устин зажег не папиросу, а свою бороду. Коровенки, мол, дохнуть в рассвете начали. «Распишу. Только про жену твою, про ее молитвенный дом», — сказал Смирнов, ожидая, какое это произведет впечатление. Но Устин, к его удивлению, отнесся к этим словам совершенно безразлично. Даже сказал: «Валяй покрепче. Она мне самому, холера, все печенки испортила. Дочку стерва божья своей заразой заразила». «А ты куда смотрел?» — спросил Смирнов. «Что я? Я с греха с ней сбился. В карман Варьку, что ли, зашить, да с собой таскать?» Наступила пауза. И Захар проговорил, отряхнув прочь все другие думы. «Ну ладно, что Устин членом правления, скажем, сейчас?» Морозов молча курил. Черные глаза его смотрели на огонек папиросы холодно, равнодушно. «Чего скажешь?» — произнес он. «У них спросим, посоветуемся». Поднялся с пола, сел на стул, широко расставив толстые ноги в ватных штанах, и принял свою любимую позу, облокотился о колени и стал смотреть вниз. В конторе плавали плотные космы дыма. Морозов бросил окурок на пол, наступил на него огромным, тоже черным, домашней катки валенком и растер. Было слышно, как под подошвой валенка перекатываются, словно песок, крупные крошки самосада. Затем открыл дверь в смежную комнату, чтобы выпустить немножко дым, и вернулся на прежнее место. Стул под ним тяжело заскрипел, грозя развалиться. «Так посоветуемся, — говорю, — повторил Морозов. Хотя откровенно не знаю, не вижу, чем поможет этот совет». Устин зевнул, прикрыл рот и опустил голову. Несколько времени он молча смотрел в пол меж своих колен и добавил: «Я вот ночами, ворочаясь, свою постель истер. Голова колется от дум, а ничего придумать не могу». В контору зашел с кнутом в руках Андрон Овчинников, подпоясанный домотканной опояской, молча нацедил холодной воды из бачка, долго пил, двигал заросшим кадыком. Вытерев губы рукавом, сдвинул на затылок тяжелую меховую шапку, открыв желтоватый, в синих прожилинах вспотевший лоб, переступил порог кабинета. «Адонья за чертовым ущельем собирать поедем», — сообщил он. «Там же на прошлой неделе все подобрали», — сказал председатель. «В пихтовой паде надо посмотреть». «Бригадир распорядился за ущелье ехать», — показал Овчинников на Морозова. «У камышей еще должны быть адонья», — объяснил не спеша Устин. «Мы там стажка 4 оставили, а в пихтовой паде вы же сами с Егоркой смотрели. Сомневаюсь, чтоб были, с осени все подскребли». Андрон Овчинников сомневался во всем и всегда. Он сомневался когда-то в молодости, что трактор сильнее коня. Овчинниковы были вечные бедняки. Андрон хорошо помнил еще братьев Меньшиковых и сомневался, что народ справится с кулачеством. Сомневался, когда увидел в небе первый самолет. Даже когда весь колхоз поголовно высыпал смотреть на проплывающий по небу первый спутник, Андрон, почесав в затылке, изрек: «Вот дьяволы! А все-таки я сомневаюсь». И, кажется, только один раз в жизни Андрон Овчинников сомневался более или менее правильно. Слушая толки о холодной войне, о том, что она может ненароком перерасти в горячую, Андрон Овчинников произнес однажды свое любимое слово «сомневаюсь», и тут же пояснил —